Глава 4. Луна давно зашла. Два часа он мотался вдоль пологого склона, который она назвала спуском, ограничиваясь рысью, не переводя могучего коня в галоп, хотя очень хотелось мчаться под звездами. Наконец его кровь начала остывать. «Она сразу остынет, если ты начнешь думать о собственной персоне», — сказал он себе. «Да и напрасно ты так разгорячился. Только дураки абсолютно уверены в том, что все будет так, как им того хочется». Древняя поговорка вызвала воспоминания о покрытом шрамами кривоногом мужчине, учившем его жизни. И юноша улыбнулся. В конце концов он свернул с дороги и направился вдоль ручья против течения. Проехал 1.5 мили, миновав несколько табунов лошадей, которые с интересом посмотрели на Быстрого, держа курс на ивовую рощу. Оттуда донеслось тихое ржание. Быстрый тут же ответил на него, стукнув копытом о землю и замотав головой. Его всадник наклонил голову, чтобы не задеть ветви, и внезапно увидел перед собой узкое, белое, нечеловеческое лицо, верхнюю часть которого, за исключением черных, лишенных зрачков глаз, поглотила тьма. Руки всадника метнулись к револьверам 3-й раз за ночь и 3-й раз ухватили пустоту. Впрочем, он уже понял, что оружие ему не понадобится. Перед ним на тонкой веревке висел этот идиотский грачиный череп. Молодой человек, в настоящее время называющий себя Артур Хит, снял его с седла. Ему нравилось называть череп «наш дозорный». Пусть он уродлив, как старая корга, зато есть не просит. И повесил на дереве, чтобы поприветствовать дорогого друга. Ох уж этот Артур и его шутки! Всадник Быстрого оттолкнул череп в сторону с такой силой, что веревка разорвалась, а череп улетел в темноту. «Фи-хи-хи, Роланд!» — донесся мужской голос. В нем слышался упрек, из-за которого так рвался смех, как, собственно, и всегда. С Кадбертом они дружили с раннего детства, следы их первых зубов остались на одних и тех же игрушках. Но Роланд иной раз совершенно не понимал своего друга, и не только его шутки. Однажды, довольно-таки давно, в тот день, когда собирались повесить дворцового повара, оказавшегося предателем, Кадберт не находил себе места от ужаса и угрызений совести. Он сказал Роланду, что не останется, не сможет смотреть на казнь. А в результате остался и смотрел. Потому что ни глупые шутки, ни выставляемые на показ чувства не показывали миру истинного Кадберта Олгуда. Когда Роланд выехал на поляну посреди рощи, темная тень отделилась от дерева. А выйдя на середину поляны, превратилась в высокого узкобедрого юношу, босоногого, с голой грудью, одетого лишь в джинсы. В одной руке он держал огромный старинный револьвер, такие еще называли пивная бочка, из-за размеров барабана. «Фи!» — повторил Кадберт, словно ему нравился звук, соответствующий этому слову, не позабытому разве что в таких медвежьих углах, как Меджес. «Негоже так обходиться с часовым! Ударить беднягу по лицу!» Да еще с такой силой, что он чуть-чуть не долетел до моря. Если бы у меня был револьвер, я бы разнес его на куски и перебудил всю округу. Я знал, что ты не будешь разъезжать с оружием в руках, ответил Кадберт. Ты ужасный хулиган, Роланд, сын Стивена, но далеко не дурак, хотя еще и не перешагнул через стариковские 15 лет. Я думал, мы решили пользоваться только новыми именами, даже в своем кругу. Кадберт выставил вперед одну ногу, уперся голой пяткой в дерн, поклонился, широко раскинув руки, вывернув их в запястьях так, что кончики пальцев смотрели в землю, имитируя многоопытного придворного, для которого поклон — непримерный атрибут бытия. Он также напомнил Роланду стоящую на болоте цаплю, и у него вырвался короткий смешок. Потом Роланд коснулся левой ладонью лба, словно хотел убедиться, что у него температура. В голове все пылало, это точно, но кожа повыше глаз оставалась совершенно холодной. «Приношу свои извинения, стрелок!» Кадберт не поднимал глаз, застыв в поклоне. Улыбка сползла с лица Роланда. «Не называй меня так, Кадберт. Пожалуйста. Не сейчас, не потом, если я тебе дорог». Кадберт тут же выпрямился, подошел к сидящему на коне Роланду. Выражение его лица ясно говорило о том, что он чувствует себя виноватым. «Роланд, Уилл, извини!» Роланд хлопнул его по плечу. «Ерунда. Главное, помни о нашем уговоре. Мэджис, возможно, на краю мира, но это все еще наш мир. А где Алан? В смысле, Дик? А где ему, по-твоему, быть? Кадберт указал на темный силуэт на дальнем конце поляны, то ли храпящий, то ли медленно задыхающийся. Вот он, проспит и землетрясение. Но ты услышал меня и проснулся? Да. Кадберт так пристально вглядывался в лицо Роланда, что тому стало не по себе. С тобой что-то случилось? Ты изменился? Неужели? Да. Какой-то возбужденный, взъерошенный. Если уж рассказывать Кадберту о Сьюзан, то сейчас самое время, подумал Роланд. Но решил спонтанно, не раздумывая, именно так принималось большинство его решений, и уж точно все самые лучшие, не говорить ни слова. Если он встретит Сьюзан в доме мэра, пусть Кадберт и Алан думают, что это их первая встреча. Хуже от этого никому не будет. Я отлично прогулялся, увидел многого интересного. Он спрыгнул на землю, начал снимать седло. Неужели? Ну так говори, открой сердце своему ближайшему другу. Подождем до утра, пока проснется этот медведь. Тогда мне не придется повторять все дважды. Кроме того, я устал. Одно, правда, я тебе скажу. Здесь слишком много лошадей. Даже для Феода, который славится их разведением. Слишком много. И прежде чем Кадберт задал следующий вопрос, Роланд снял седло со спины Быстрого и положил его рядом с тремя маленькими проволочными клетками, связанными ремнем. Внутри сидели три почтовых голубя с белыми кольцами на шее. Один поднял голову, сонно посмотрел на Роланда, а затем вновь сунул ее под крыло. «Они в полном порядке?» – спросил Роланд. «В полном. Жрут и срут в свое удовольствие. У них сейчас не жизнь, а лафа. Но что ты...» «Завтра», – оборвал его Роланд. И Кадберт, уяснив, что решение окончательно, отправился на поиски костлявого дозорного. 20 минут спустя Быстрый, освобожденный от ноши и стреноженный, щипал травку вместе с оленьей шкурой и банным листом. Кадберт даже лошадь не мог назвать по-человечески. А Роланд лежал на спальнике и смотрел на звезды. Кадберт заснул так же быстро, как и проснулся от шагов Быстрого. Но Роланду спать совершенно не хотелось. Его мысли вернулись в недалекое прошлое. Прошел всего лишь месяц с того утра, когда его отец сидел на кровати проститутки, в комнате проститутки, и смотрел, как он одевается. Слова, произнесенные отцом. «Я знаю об этом 2 года». Набатом отдавались в голове Роланда. Он чувствовал, что они останутся с ним на всю жизнь. Но его отец сказал ему и многое другое. О Мартене. О матери Роланда, которая, возможно, согрешила помимо своей воли. О грабителях, которые называли себя патриотами. И о Джонни Фарсоне, который действительно побывал в Крессии и отбыл неизвестно куда. Исчез, как он умел это делать, растаял, как дым на ветру. А перед тем, как уйти, он и его люди дотла сожгли Индри, столицу Феода. Убитые исчислялись сотнями. Поэтому не стоило удивляться, что после этого Крессия вышла из Альянса и переметнулась на сторону благодетеля. Головы губернатора Феода, мэра Индри и главного шерифа в тот летний день расстались с телами и переместились на стену над городскими воротами. Как указал Стивен Дискейн, это очень убедительные аргументы. Это в игре в замке. Обе армии выходили из-за своих укрытий, чтобы сойтись в решительной битве, отметил отец Роланда. А тут, как случалось со многими революциями, игра могла окончиться до того, как многие в феодах Срединного мира начали бы осознавать, что Джон Фарсон – серьезная угроза. Или если ты относился к тем, кто искренне верил в его видение демократии и стремление положить конец классовому рабству и древним сказочкам, вестник существенных перемен. К изумлению Роланда, отец и его котец-стрелков не воспринимали Фарсона ни так и ни эдак. На него смотрели, как на мелкую сошку. Если уж на то пошло, и сам Альянс стрелки воспринимали, как мелкую сошку. «Я собираюсь отослать тебя отсюда», твердо заявил Стивен, усаживаясь на кровати, пристально глядя на своего единственного сына. «Безопасных мест в Срединном мире не осталось. Но Феод Меджис у Чистого моря, пожалуй, безопаснее всех. Поэтому ты поедешь туда с 2 друзьями. Я полагаю, одним будет Алан. И заклинаю тебя, не бери с собой этого насмешника. Уж лучше лающего пса». Роланд, который в любой другой день с радостью бы ухватился за возможность повидать мир, горячо запротестовал. Если наступал час решительных боев с благодетелем, он хотел принять в них участие на стороне отца. В конце концов, он уже стрелок, пусть только и подмастерье, и... его отец покачал головой, медленно, но решительно. «Нет, Роланд, ты не понимаешь. Но со временем поймешь. Очень надеюсь, что поймешь». Потом они вдвоем шагали по крепостной стене, окружающей последний город Срединного мира. Зеленый и процветающий Гелиад, купающийся в лучах утреннего солнца, с развивающимися флагами, с торговцами, снующими по улицам старого квартала и лошадьми, горцующими на дорожках, сходящихся ко дворцу. Его отец многое рассказал ему, но не все. Он сам многое понял. Опять же, далеко не все, всего не понимал и отец. Темная башня не упоминалась ни одним. Но мысль эта уже засела в голове Роланда, как грозовое облако, появившееся на горизонте. Неужели все дело в башне? Не в бандите, который решил покорить Срединный мир? Не в волшебнике, зачаровавшем его мать? Не в хрустальном шаре, который Стивен и товарищи надеялись найти в Крессии? Но в темной башне? Он не спрашивал. Он не решался спросить. Роланд повернулся на бок, закрыл глаза и тут же увидел лицо девушки. Почувствовал ее губы, прижавшиеся к его, ощутил аромат ее кожи. Верхнюю часть тела от головы до копчика бросило в жар, нижнюю от копчика до пальцев ног в холод. Потом он вспомнил, как сверкнули в темноте ее ноги, когда она соскальзывала с быстрого. Заметил он ее панталоны под скинувшимся платьем, и холодные и горячие половины поменялись местами. Шлюха лишила его девственности, но не поцеловала. Отворачивалась, когда он пытался поцеловать ее. Она предоставила в его распоряжении все тело, но не губы. Тогда это его разочаровало. Теперь радовало. Его мысленный юношеский взор, метущийся, но ясный, сосредоточился на девичьей косе, достающей до талии, ямочках в уголках рта при улыбке, милом провинциальном выговоре. Он думал о том, как ее руки легли к нему на плечи, когда она приподнималась на цыпочки, чтобы поцеловать его. О том, что он готов отдать все на свете, лишь бы вновь насладиться их прикосновением, легким, но решительным. «Будь осторожен, Роланд. Не давай своим чувствам взять верх. И потом она не свободна. Она сама сказала об этом. Она не замужем, но связана какими-то обязательствами». Роланду предстояло пройти еще долгий путь, чтобы стать тем безжалостным созданием, каким он в конце концов стал. Но семена той безжалостности уже проросли в нем. Маленькие, хрупкие, которым требовалось время, чтобы превратиться в деревья с мощными корнями и горькими плодами. И вот тут одно из них раскрылось и пустило первый побег. Данное кому-либо слово можно взять обратно. Любую договоренность можно отменить. Ничего невозможного нет. А я ее хочу. Да, вот это он знал наверняка. Точно так же, как знал лицо своего отца, он ее хотел. Не так, как хотел шлюху, когда она, раздвинув ноги, голая, лежала на кровати и смотрела на него из-под полуприкрытых век. Но так, как голодный хочет есть, а алчущий пить. Точно так же, решил Роланд, он хотел протащить по главной дороге Гелиада, привязанное к лошади тело Мартена, в наказание за содеянное колдуном с его матерью. Он ее хотел. Он хотел, Сьюзен. Роланд повернулся на другой бок, вновь закрыл глаза и заснул. Спал он беспокойно. Видел сны, которые видят только юноши. Сны, в которых причудливо переплетаются сексуальные утехи и романтическая любовь. В этих снах Сьюзен Дельгадо вновь и вновь клала руки ему на плечи, вновь и вновь целовала его. Вновь и вновь призывала встретиться с ней в первый раз, побыть с ней в первый раз, узнать ее в первый раз, узнать, как никто другой.